Самый удручающий факт заключается в том, что господствующая надуманная и ограниченная система образования опирается сугубо на сигналы пяти органов чувств. Такой принцип приводит к уничтожению последних остатков изначальной сущности, которые сохраняются в личности человека. Таким образом, традиционное просвещение одновременно является и корнем проблемы, и важнейшим испытанием для воплощенной энергетической формы. Оказавшись в условиях человеческого существования, тот, кто в первый раз, практически не сталкивается ни с чем таким, что могло бы отклонить его мысли от непосредственной увлеченности физической материей и пространством-временем. К несчастью, такую форму образования проповедуют и те организации, которые распространяют иные системы мировосприятия. В прошлом и настоящем встречались личности, сохранившие осознание своей изначальной сущности и в рамках человеческого существования. Но при пересказе и переводе этих знаний в словесную, понятную человеку форму, а также вследствие неизбежной потери фактов при повторных изложениях, сохранились лишь крохи сведений о правильном процессе обучения. К сожалению, оставшиеся фрагменты могут рассказать лишь о сведениях, а не причинах, и только в самых редких случаях приносят ясное понимание исходной мысли. Таким образом, за срок своей человеческой жизни тот, кто в первый раз, подбирает и накапливает множество непредвиденных и неупорядоченных впечатлений. Самыми мощными из них становятся эмоциональные переживания. Они являются искажениями, так как связаны исключительно с действительностью пространства и времени. Эти ощущения имеют такую силу и привлекательность, что пережить все их многообразие на протяжении единственной человеческой жизни просто невозможно. Результатом становится импульсивная тяга к повторному воплощению, которая позволила бы завершить начатое, добиться цели вне времени, расплатиться с воображаемыми долгами. Кавычках. Этот список можно продолжать до бесконечности. В целом, причину того, что тот, кто в первый раз превращается в повторялу, можно выразить очень кратко. Человеческое существование вызывает привыкание, почти наркотическую зависимость. Такую увлеченность, или, если угодно, падение с орбиты, вызывают два мощнейших фактора. Достаточно представить себе их тесное взаимодействие, переплетение, и станет понятно, насколько сложной может быть ускоренная система человеческого обучения, особенно в тех случаях, когда его проходит неподготовленная и ничего не подозревающая энергетическая форма. Вполне возможно, что эти сложности являются неотъемлемой частью самой программы. Любые попытки описать их тем, кто никогда не был человеком, оказываются совершенно бесплодными. Сделать это не проще, чем объяснить новичку статус выпускника. Упомянутыми факторами являются искажение инстинкта выживания и растрата первичной энергии. Остановимся на них подробнее. Искажение инстинкта выживания. Подобно животным, растениям и прочим представителям органической жизни, физический человек с рождения несет в себе могущественный инстинкт, волю к развитию и жизни, желание выжить. Этот инстинкт выражается в двух основных проявлениях. Первое – защита материального тела и забота о нем. Первым требованием является поиск и поглощение воды и пищи. За ним следует необходимость окружать тело теплом или прохладой, а после – потребность уберечь тело от хищников в самом широком смысле, от других людей и плотоядных животных до насекомых и мельчайших вирусов. Когда несколько таких потребностей вступают в открытое столкновение и пытаются выяснить, какая из них важнее, возникает классическая дилемма – драться или убегать. Впрочем, в перечисленных фактах не видно никакого противоречия. В чем, собственно, проблема? Все нормальные люди тратят большую часть периодов бодрствования на удовлетворение этих потребностей в той или иной форме. Иного выбора просто нет. Если вы не сомневаетесь, что такие потребности будут удовлетворены чем угодно, вашими собственными усилиями, заботами домашних или государства, и завтра, и на следующей неделе, и на протяжении всей жизни, то находитесь на самой вершине пирамиды человечества и относитесь к числу избранных, составляющих лишь одну миллионную долю населения Земли.